солнечные дни Христос казался желтым. Это сочетание цветов должно быть поразило Гогена, как и выразительная неуклюжесть, щемящая наивность скульптуры. Третья картина, портрет бретонки, прекрасной Анжелы, гораздо ближе к этому мистическому направлению, чем кажется на первый взгляд. В настоящее время находится в Лувре. Этим портретом Гоген хотел выразить свою признательность молодой чете Сатр за их доброжелательство, за кредит, который мать Анжелы Сатр предоставила ему в своем маленьком кафе рядом с пансионом Глонек. Анжеле Сатр, вышедшей замуж в 18 лет, теперь было 21 год. Ее считали самой красивой женщиной в Понтавене. Гоген решил подарить ей свою картину.